Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни», город Щелково. Аллилуйя, Господь! Мы поем Тебе со всей вселенной сегодня. Славя Тебя, потому что Ты один Бог, Ты один Спаситель. Мы благодарим Тебя, Небесный Отец, за то, что Ты не оставил нас здесь. В наших грехах, Господь, но Ты послал Сына Своего, Ты открыл небо для нас, Господь, Ты дал нам надежду, Ты дал нам будущее. Мы благодарим Тебя за это. Без Тебя, Бог, мы были все потеряны, но из-за Тебя есть жизнь, есть вечная жизнь. И, Господь, мы благодарим Тебя и обнови внутри нас сегодня, Господь, Твою любовь, Твою радость и благодарность, Господь, чтобы мы могли видеть Твое великое спасение. И мы благословляем каждого человека, который находится здесь сегодня. Молимся, чтобы Ты дал нам благодать тоже, открывать свои сердца, чтобы принять от Тебя, что Ты хочешь дать нам сегодня через Своё Святое Слово. Аминь. И аминь. Слава Господу. Слава Ему. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Please sit down, everybody. И, пожалуйста, присаживайтесь все. And once again, и еще раз, welcome to church today. Добро пожаловать в церковь сегодня. To this jubilee meeting. На это юбилейное собрание. And when I share the word of God with you today, когда я буду делиться словом Божьим с вами сегодня, I want to speak about prayer. Я хотел бы говорить сегодня о молитве. Скажите молитва. The last 2 years. Последние 2 года. Prayer has been like an important subject in our church. Молитва была важной темой в нашей церкви. And we have had periods of prayer and fasting. И у нас были периоды поста и молитвы. Speaking about prayer. Когда мы говорили о молитве. And also at the beginning of this year. Также в начале этого года. We felt that prayer is going to be an important part of what the Lord wants to do among us during 2017. Мы чувствовали, что молитва будет важной частью того, что Господь хочет делать среди нас в 2017 году. Draw near to God and He will draw near to you. Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. We started the year with this verse. Мы начали год с этого стиха. And now next week. И вот сейчас, на следующей неделе, as we often do in the beginning of the autumn, как мы часто делаем в начале осени, we're going to have a special week of prayer and fasting in the church. У нас будет особенная молитва, поста и неделя поста и молитва в церкви. Начнем завтра. Through next Sunday. До следующего воскресенья. And I just want to encourage every one of you. Я ободряю каждого из вас. To join us. Присоединиться к нам. And to fast and pray together with us during next week. И поститься, молиться вместе с нами на следующей неделе. Maybe you never fasted before. Может быть, вы никогда не постились раньше? And you say, well, Matsula, that will be my end. И вы скажете: ну все, Matsula, мне тогда придет конец. No. It will not be like that. Нет, не будет так. Fasting is a gift from God. Пост — это дар от Бога. Bible never say that you have to fast. Библия не говорит, что ты обязан поститься. Fast is a decision we make. Пост — это решение, которое мы принимаем. As a means of drawing near to God. Это средство приближения к Богу. Taking a step back from the ordinary, usual schedule of our life. Когда ты отступаешь от обычного повседневного расписания жизни, sacrificing something, приносишь в жертву что-то, to commit ourselves to the Lord, чтобы посвятить себя Господу, to seek Him, to seek His ways for us, чтобы взыскать Его и Его пути для нас, to pray for what is important for us, чтобы молиться о том, что важно для нас, and the grace that is in fasting, и благодать, которая есть в посте, can be a wonderful part of our life together with the Lord, может быть чудесной частью нашей жизни с Господом. So next week you can, of course, abstain from all food and just drink. На следующей неделе, конечно, вы можете воздержаться от всей пищи, только лишь пить. Or do like me and the pastors in the church. Или сделать как я и как пасторы в церкви. To decide to do a Daniel fast. Принять решение войти в пост Даниила. And that means that we abstain from meat. И это означает, что мы воздерживаемся от мяса, fish, от рыбы, dairy products, от молочных продуктов, sweets, от сладостей. И кофе, да, окей, амен. От кофе. And then we will eat. И мы будем есть vegetables, овощи, fruits, фрукты, зернобобовые. Зернобобовые. Amen. And what grows from the ground? В общем, все, что растет из земли. And And if you for some reason, for health reasons, can't fast the whole week, если по какой-то причине, скажем, из-за здоровья ты не можешь поститься всю неделю, part in the way it is possible for you. Участвуй так, как тебе это возможно. But it is strength. Но в этом сила. When we do this together as a church. Когда мы делаем это вместе как церковь. So next week we're going to have prayer meetings here Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday, 7 o'clock. И на следующей неделе здесь молитвенные собрания будут в понедельник, вторник, в среду и в четверг в 7 часов вечера. Thursday we're also going to have a guest Runeborg, so will be with us on Sweden. В четверг также с нами будет гость Рюнеборгса из Швеции. Preaching and praying together with us. Он будет проповедовать и молиться вместе с нами. And on Friday we're going to have prayer night. А в пятницу будет молитвенная ночь. From 8 to midnight. С 8 вечера до полуночи. I believe it's going to be wonderful time together. Я верю, что это будет замечательное время вместе. And I really, really want to encourage you to take part. Я действительно ободряю вас принять в этом участие. We will hand out this letter to you after the meeting, but I want Рамиль to read it already now. Мы раздадим эту информацию вам после собрания, но сейчас Рамиль прочитает вам ее сейчас. Молитвенная неделя с 11 по 17 сентября 2017 год. Дорогие друзья, мы начнем эту осень с недели молитвы и совместного поста. Молитва – это фундамент для всего, что мы делаем, и молитва должна быть огнем среди нас, который никогда не гаснет. Я хочу призвать каждого из вас принять участие. В Деяниях 13, стих 2 говорится, «Когда они служили Господу и постились, Святой Дух сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Когда мы, как церковь, пребываем в посте и молитве в единстве, я верю, что Бог проявляет свою волю и Его славу среди нас. В течение этой недели мы остановимся на том же стихе, что и во время поста и молитвы в январе. «Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам» – Иакова 4:8. Давайте молиться о духовном обновлении каждого из нас и церкви, о наполнении его святостью, любовью и страстью, и чтобы дух молитвы сошел на нас, как никогда раньше. Давайте также вспомним слово, которое мы получили в начале этого года, Иоанна 4:35. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Обращаясь к этому стиху, давайте молиться с ревностью о том, чтобы многие были спасены в ближайшие месяцы. Наконец, я хочу призвать вас также молиться за наше второе здание. Нам действительно нужно еще одно здание в Москве, и наша вера усилится, когда мы продолжим молиться вместе. С любовью во Христе, пастор Мацу. Amen. Praise the Lord. Слава Господу. So that's going to be next week. Это будет на следующей неделе. Amen. In all the evening meetings, we're also going to pray meetings, we're going to pray for people. Также на всех вечерних собраниях мы будем молиться за людей. You know, we're going to pray for different needs. Будем молиться за различные нужды. So you know about that also and can bring people along. Так что, зная это, вы также можете приводить сюда с собой людей. Amen. Let's go to the Word of God now. Давайте сейчас отправимся в Слово Божье. Exodus 17. Исход 17 глава. And here we read about one of the great battles of the Old Testament. Здесь мы читаем об одном из величайших сражений Ветхого Завета. We read from this also a couple of weeks ago. Мы читали из этого места пару недель назад. But now we're going to look on this story from another angle. Но сейчас мы посмотрим на эту историю с другой стороны. Exodus 17, verse 8. Исход 17, стих 8. Now Amalek came and fought with Israel in Rephidim. И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме. And Moses said to Joshua, choose some men and go out, fight with Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in my hand. Моисей сказал Иисусу, выбери нам мужей и пойди сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей. So Joshua did as Moses said to him and fought with Amalek, and Moses, Aaron and Hur went up to the top of the hill. И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами. А Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма. And so it was when Moses held up his hands that Israel prevailed. And when he let down his hand, Amalek prevailed. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль. А когда опускал руки свои, одолевал Амалик. But Moses' hands became heavy. Но руки Моисеева отяжелели. So he took a stone and put it under him and he sat on it. And Aaron and Hur supported his hand, one on one side and the other on the other side. And his hands were steady until the going down of the sun. И тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем. А Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца. So Joshua defeated Amalek and his people with the edge of the sword. И низложил Иисус Амалика и народ его острие меча. Amen. So this is what happened. Вот что произошло. Amalek. You know, the arch enemies of the people of Israel. Главный враг народа Божьего. Came and tried to destroy. Пришел и попытался разрушить и погубить весь народ. And then Joshua. И вот Иисус Навин. He rallies the soldiers. Собирает вокруг себя солдат. For battle. На сражение. With the swords and with the weapons. С мечами, с оружием. And I have a sword here. Вот здесь у меня меч. It's not a real sword. Не настоящий. It's a decorative. Декоративный. So you don't need to worry. Вам не надо об этом переживать. Но ты, конечно, можешь быть в опасности. So, well, and they goes to battle. И вот они вступают в сражение. Fighting with the swords and the weapons they had at that time. Сражаются с мечами и с оружием, которое у них было в то время. But at the same time, при всем при этом, Moses, Моисей, he climbs a mountain, взбирается на гору, with the rod of God in his hand, жезлом Божьим в своих руках. And up on the mountain, и там на горе, he lifts his hand and the rod. Он поднимает руки и поднимает жезл. And what is he doing? Что же он делает? Well, there are, of course, different ways of reading this story. Есть, конечно, разные способы чтения этого отрывка. But to me, it is obvious that Moses was praying. Но для меня очевидно, Моисей молился. He was not standing there thinking about what he's going to have for dinner tomorrow. Он не стоял и не думал, что у него завтра будет на ужин. But I see him praying. Но я вижу его молящимся. For Joshua. За Иисуса Навина. For the soldiers. За солдат. For the victory, за победу, lifting up the rod of God that was a symbol of his leadership, и поднимающим жезл Божий, который являлся символом его лидерства. And as we read this story in the Bible, и читая эту историю в Библии, we, you know, we discover, мы обнаруживаем, that to defeat Amalek, что для того, чтобы поразить Амалека, it was needed. Joshua and the soldier with the swords and spear, they were needed. Нужны были Иисус Навин и солдаты с мечами и копьями. Все это нужно было. But so also, но также, was Moses with his hands lifted up to heaven. И Моисей со своими поднятыми к небу руками. And this is exactly how it is in the church also. Именно так дело обстоит и в церкви тоже. And as I speak today, и сегодня, когда я говорю вам, you know, let the sword represent all our works. Пусть меч представляет нам все наши дела. Everything we do. Все, что мы делаем. All the lessons we have. Все уроки, которые мы проводим. All the meetings that we arrange. Все собрания, которые организуем. Centers that we start. Центры, которые открываем. Mercy work. Работа милосердия. Feeding the homeless. Кормление бездомных. All the things we do for God. Все, что мы делаем для Бога. And let the rod of God. А жезл Божий. Represent another thing. Пусть представляет нечто иное. Our prayers. Наши молитвы. Because as we see in the story of Joshua. Потому что, как мы видим в той истории про Иисуса Навина. Without the rod. Без жезла. They could not win the battle. Они не могли одержать победы. And so it is with the church. Также и в церкви. We need all the activities and the ministry. Нам нужна вся деятельность и служение. But there is another side. Но есть и другая сторона, not so visible, которая не настолько видима. Maybe not so glorious. А может быть, не настолько славная. The prayer life of the church. Молитвенная жизнь церкви. That needs to be there all the time. Которая должна быть постоянно. If we will win the battles that God has called us to fight. Если мы хотим одержать победу в битвах, которым Господь призвал нас. Because if you think about, you know, the soldiers. Можно подумать лишь о солдатах. You know, this is the more kind of glorious part. Это как бы более такая славная what часть. People can see, то, что люди могут видеть. The work that we do. Работа, которую мы выполняем. They see the meetings. Они видят собрания. They even see when we're feeding the poor. Они даже видят, когда мы кормим бедных. And they can thank you for that. И они могут поблагодарить вас за это. You know, the prayers are not so visible. А молитвы не настолько видимы. You know, I was thinking about this when we all were kids. Я вспоминал, когда мы все были детьми. We all wanted to be soldiers. Мы все хотели быть солдатами. We were playing with swords and guns. Мы играли мечами, пистолетами. Thinking ourselves as heroes. Думали о себе как о героях. Правда, Рамин? Правда. Amen. But I've never seen children do like this. Но я никогда не видел, чтобы дети делали вот что-то подобное. А что вы играете? Молитвенники. They don't do like that. Они так не делают. You know, because this is the visible. Потому что вот это видимое. Kind of, you know, this is things that can give thanks and attention from men. То, за что могут сказать спасибо, что привлекает внимание людей. But when you read the story, но когда ты читаешь историю, you will understand. Ты понимаешь. No matter how hard Joshua was fighting with it. Независимо от того, как усердно Иисус Навин сражался. Even if he did his very best. Даже если он делал лучшее, что только мог. Without with the lifted hands of Moses. Без поднятых рук Моисея. Without the prayers to God. Без молитв к Богу. Without what was going on behind the scenes. И без того, что происходило за кулисами. Without the prayer life of the church. Без молитвенной жизни церкви. There would never be any victory. Не было бы никакой победы. Let that be our lesson for today. И пусть это будет нашим уроком на сегодняшний день. And let us believe. Давайте же верить. Amen. That God can stir. Что Бог может поднять. Inside every one of us. Внутри каждого из нас. Everyone who is with us on internet. Каждого, кто с нами по интернету. Amen. In us as individual Christians. В нас как в отдельных христианах. And as with us as a church. И в нас как в церкви. Can stir the spirit of prayer. Поднять этот дух молитвы. The joy of prayer. Радость молитвы. The devotion to prayer. Посвящение молиться. And the understanding. И понимание. That prayer. Что молитва. Is what gives the people of God the victory. Это то, что дает народу Божьему победу. If you believe that, если вы верите в это, let's give the Lord a давайте воздаем Господу большую славу. Let's praise His name. Восхвалим Его имя. And just a little while, какое-то время I wanna share with you я буду с вами делиться three reasons. Тремя причинами. You can open with me Psalm 51. Можете открыть со мной Псалом 50. Three reasons why the prayer life is so important in the church. Тремя причинами, по которым молитвенная жизнь важна в церкви. Or if you love to put me this way. Или если хотите, скажу так. Why the rod is so important for the victory. Почему жезл очень важен для победы? We could have had 100 reasons. Можно было бы найти 100 причин. But this is what I believe God wants me to show you today. Но это то, что я верю, Господь хочет показать мне вам сегодня. And number one. И первое. The rod is what protects your heart. Жезл – это то, что защищает твое сердце. Because, you know, when we are serving God. Потому что когда мы служим Богу. You know, out in the world. Там, выходя в мир. Maybe you think about your work as a ministry to the Lord. Может быть, ты думаешь о своей работе как о служении Господу. And you should do that. И это надо делать. Maybe you think about your business as a ministry to the Lord. Может быть, думаешь о бизнесе как о служении Господу. And that is right according to the business, и это правильно в соответствии с Библией. And everything we do in the church. И все, что мы делаем в церкви. All our deeds. И все наши дела. Everything we do for God out there in the world. И все, что мы делаем для Бога там в мире. You know, when we are out there. Когда мы там. There is also so many things in this world. Есть также так много всего в этом мире, that can poison our hearts. Что может травить, отравливать наши сердца. There is so many things. Есть столько всего. Temptation. Искушений. Pride. Гордости. The lust of this world. Похоти этого мира. That can poison us. Что может отравить нас. In our life with God. В нашей жизни с Богом. In our efforts. В наших усилиях. We can all get pride. Proud when things go well for us. Мы можем все начать гордиться, когда у нас все идет хорошо. Be tempted by the devil. И быть искушенными дьяволом. And serving God. И служить Богу. You know, with the weapons, with the gifts that God has given to us. Да, с оружием и с дарами, которые Бог дал нам. Will sometimes. И иногда. Put us in situations. Это ставит нас в такую ситуацию. The devil will do everything he could to bring us to fall. Где дьявол будет делать все, что только сможет, чтобы уронить нас. How many? Сколько? Didn't start out as young, burning Christians. Сколько человек начинали свой путь как молодые, горящие христиане? I'm going to serve God with my life. Говорившие, я буду служить Богу всей своей жизнью. I'm going to be a businessman. Я буду бизнесменом. And I'm going to serve God. Я буду служить Богу. With my gifts and with my talents. Своими дарами и талантами. And somewhere by the way. И где-то на пути. We were poisoned by the spirit of the world. Были отравлены духом мира. By the lust of this world. Похотью этого мира. By mammon. Мамоны. By the pride of life. Гордостью житейской. And we lost what God put inside of us. И потеряли то, что Господь вложил Even внутрь. So many ministers. Даже так много служителей. That started out. Которые начинали. With a desire to change the world for God. С желанием менять этот мир для Бога. Somewhere by the way. Где-то на пути. They started to change their habits. Начали менять свои привычки. Allow themselves to do what they shouldn't do. Позволять себе делать то, что им не следовало бы делать. Became haughty to the people who they were supposed to serve. И становились напыщенными по отношению к людям, которым должны были служить. Started relationships that were not right. Начинали взаимоотношения, которые были неправильными. And somehow и каким-то образом lost it all. Потеряли все. Think about, you know, King Saul. Подумайте о царе Сауле. I was just reading about him. Я вот недавно читал о нем. How he started out. Как он начал. The first king in Israel. Будучи первым царем в Израиле. He fought battles. Он вел битвы. And he won amazing victories. Одерживал потрясающие победы. But after a while. Но через какое-то время. His heart became proud to God. Его сердце возгордилось перед Богом. He started to think about himself being something God had never made him. Он начал думать о себе, что он что-то такое, чем не являлся пред Богом. Или, скажем, царь Соломон. Ни у кого не было большего успеха, чем у царя Соломона. Он был чрезвычайно богат. Израиль никогда не был таким большим, как под его правлением. And the Bible speaks about his glory, his beauty, and his beauty and the splendor of Jerusalem. И Библия говорит о его славе, о красоте и о блеске Иерусалима. But at the end of his life, но в конце своей жизни, you know, he started Соломон начал to look at women смотреть на женщин from the local Canaanian peoples. Местных женщин, хананеянок. And he started to marry them. И стал жениться на них. And he started to worship their gods. И стал поклоняться их богам. And he pulled the curse over Israel that never left the country. И навел такое проклятие на Израиль, которое так и не покидало этой страны. That is why. Вот почему. When we are serving God, мы служим Богу. You know what we need. Мы знаем при этом, что нам нужно. We need. Нам нужно жезл. We need the secret place. Нам нужно тайное место. We need time with God. Нам нужно время с Богом. Where we can come and pray. Когда мы можем приходить и молиться. Open our heart. Открывать свои сердца. And remember. И вспоминать. Who we are. Кто мы такие. What Jesus is for me. И кто такой Иисус для меня. Where we can repent. Где мы можем каяться. Where we can devote our life again and again to the Lord. И посвящать свою жизнь снова и снова Господу. In all the things we do for Him. Во всем, что мы делаем для Него. We need to flee also to the cross. Нам надо бежать так же, как And have a life together with God. И иметь жизнь с Богом. In the secret place. В тайном месте. And together as a church. И вместе как церковь. That, my friend, вот это мой друг. Will protect us. И защитит нас. From the spirit of the world. От духа мира сего. Who tried to come in. Который пытается пробраться. And destroy. И погубить. What God has put inside of us. То, что Бог вложил внутрь нас. You know, let me tell you. Позвольте мне сказать вам. Story of David. Историю о Давиде. You know, David, he started out. И Давид начал as the wonder boy of his generation. Как ребенок чуда своего поколения. He was anointed as a young guy to be the king of Israel. Он был помазан царем израильским, будучи еще отроком. You know, he fought Goliath and defeated him. Он сражался с Голиафом и поразил его. Everybody was amazed with David. И все были изумлены жизнью Давида. There was no one like him in the Bible. Не было подобного Давиду в Библии. When he was playing the harp, когда он играл на арфе, the demons left. Бесы разбегались. That is just how it was. Просто так оно было. And then he became king. И потом он стал царем. And he got all the power of the land. И получил власть в стране. And when he was young, когда был he was writing all the songs that we find in the Bible. Молодым, мы читаем все псалмы, которые он написал в Библии. But after some years, но через несколько лет, he started to feel a little too secure as a king. Он начал чувствовать себя несколько комфортно и безопасно, будучи царем. And he laid his eyes on a woman. И устремил свои глаза на женщину. Wrong woman. На неправильную женщину. She was already married. Она уже была замужней. And he wanted her. И он возжелал ее. And he took her. И взял ее. And she became pregnant. Она забеременела. He murdered her husband. Он убил ее мужа. And he didn't even feel bad about it. И даже не раскаялся в этом. Something has happened with you, David. Что-то произошло с тобой, Давид. You were not like this when you were young. Ты же не был таким, будучи молодым. Somewhere in all your work for the Lord. Где-то во всех твоих делах для Господа. You are forgotten. Ты забыл. Your private life with him. Свою личную жизнь с ним. You've forgotten the time of devotion. Ты забыл время посвящения. To remember, чтобы вспомнить, how great God is for you. Насколько велик Бог для тебя. Time of repentance. Время покаяния. Time of being together with him. Время пребывания с ним. And reminding yourself, и напоминание себе. Christ is all for me. Христос это все для меня. And when the prophet Nathan came to David, когда пророк Нафан пришел к Давиду, and confronted him with his sin. И конфронтировал ему с его грехом. Suddenly, вдруг he saw his life, and he saw what has happened with him. Давид увидел, что произошло с ним. How could that happen? Как такое могло произойти? And he wrote Psalm 51. И тогда он написал Псалом 50. One of the most heart-touching, you know, chapters in the whole Bible. Одна из самых трогательных глав в Библии. Yeah, in the beginning of the song. В начале псалма. He says to the chief musician, the Psalm of David, when Nathan the prophet went into him after he had gone. Сказано начальнику хора псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан после того, как Давид вошел к Версаве. И дальше он раскаивается, исповедует грех. And he says in verse 10, в 12 стихе create in me a clean heart, O God. Сказано, сердце чистое сотвори во мне, Боже. And renew a steadfast spirit within me. И дух правый обнови внутри меня. This is what you should have prayed Это то, о чем ему следовало молиться год тому назад. И тогда бы он не упал. А вот теперь он обнаружил. Да, я был таким хорошим. Вот я справлялся со своей работой. Я очень хорошо справлялся с царством. Никогда не проигрывал. И страна преуспевала. Но этого недостаточно. Тебе нужен и жезл тоже. Тебе нужно время с Богом, чтобы защищать свое сердце, чтобы гордость не проникла, чтобы похоть не проникла, чтобы мы не изменили своего пути, как Давид, но могли держаться с Богом до конца. Но он продолжает дальше в 19 стихе. The sacrifices of God are a broken heart and a contrite spirit. These of God you will not despise. Жертва Богу дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. The rod, жезл, the life of prayer in the church, жизнь молитвы в церкви, protects us, защищает нас, protects us from the spirit of this world, защищает нас от духа мира сего. The prayer, молитва, and worship, поклонение, keeps you close to God, приближает. Держит тебя рядышком с Богом. So you remember why you're fighting with Amalek. Чтобы ты помнил, почему ты сражаешься с Амаликом. Why we are in this battle. Почему ты в этой битве. We are here. Мы здесь. For the sake of the glory of God. Ради славы Божьей. And not for our sake. А не ради самих себя. This is not about you, Joshua. Дело здесь не в тебе, Иисус Навин. Don't forget that. Не забывай этого. We fight. Борись, мы сражаемся, so God will be glorified, чтобы Бог был прославлен, and so this world, и чтобы этот мир will be touched by his love, был затронут Его любовью. And the rod, и жезл, our prayer lives, наша молитвенная жизнь, keeps on helping us remember that, помогает нам продолжать это помнить. И весь народ сказал, Amen. So this is one reason, итак, это одна причина, why we need a living prayer life in the church, по которой нам нужна живая молитвенная жизнь в церкви. Why we need next week, почему нам нужна следующая неделя? Why we need to get on our knees before God? Почему нам надо преклонять колени пред Богом? Saying God, create in me a clean heart. Говоря, Боже, сотвори во мне сердце чистое. I'm not interested in any success. Я не заинтересован в успехе. If I drift away from you. Если я начну отпадать от тебя. Amen. And then God will do that. И Бог сделает это. The second reason, вторая причина. Why the church needs a living prayer life. Почему церкви нужна такая молитвенная жизнь живая? You know, is that the rod is what brings us the power. Что жезл это то, что приносит нам силу. Because if you think about the battle again with Joshua and the Amalekites. Если снова подумать о битве Иисуса Навина с амаликитянами. After a while. Через какое-то время. Amalekites started to get the upper hand. Амаликитяне начали одолевать его. And Joshua and his warriors they were pushed backwards. А Иисус Навин и его солдаты были оттолкнуты назад. And they suddenly thought, what is this, you know? И они начали задумываться, а в чем дело? You know, нас выталкивают. We are not as strong as we think. И мы не настолько сильные, как мы думали. Maybe we are too bad trained. Может быть, мы слишком плохо натренированы. Maybe our swords aren't sharp enough. Может быть, наши мечи не достаточно острые. Well, that's not the problem. Не в этом была проблема. Problem, you're pushed back. Проблема, почему вас выталкивают? Because the hands of Moses are sinking. В том, что руки Моисеевы падают. Because when the prayer goes down, потому что когда молитва падает, the strength starts to leave us. Тогда сила покидает нас. And as a church, we must remember, и как церковь мы должны помнить, the strength we need, сила, которая нам нужна, for every day in this world, для каждого дня в этом мире, it comes from God. Исходит от Бога. Amen. And that is why, вот почему we need day by day, нам нужно день за днем, you know, year by year, год за годом. We need to come to God, нам надо прибегать and к Богу say, fill us again, и говорить, наполни нас we снова. Need your strength. Нам нужна Твоя сила. We need the Holy Spirit. Нам нужен Святой Дух. We need to be filled again. Нам нужно заново быть исполненными. We need the fire to be lit inside of us. Нам нужен огонь, который был бы зажжен внутри нас. Because without that, потому что без этого you and me, ты и я and any change, and any church in this world, и любая церковь в этом мире we will be like the army of Israel. Мы будем подобны войскам израильским. We will lose our strength. Мы будем терять свою силу. And Amalek will start to push us back. А Амалик начнет выталкивать нас. You know, we are. Знаете, мы just like a car. Мы подобны машине. You know, нам нужно быть наполненными и быть снова наполненными снова и снова. Open with me Isaiah, the 40th chapter. Откройте, пожалуйста, Исаию 40 главу. Maybe you have read about the parable that Jesus spoke about the 10 virgins. Может быть, вы читали притчу, которую Иисус говорил о 10 девах. In Matthew 25. В Матфея 25. He speaks about these 10 virgins. Он говорит о 10 девах. And they had the lamps with the, that was burning. И у них были светильники горящие. And they were waiting for the bridegroom. И они ждали жениха. But when the bridegroom came, но когда жених пришел, you know, the fire had gone out in all the lamps. Огонь угас во всех этих лампах. In all of the lamps. Во всех лампах. Five of them, they had more oil to pull in, and five of them had not. У пятерых из них было еще масло, чтобы добавить светильники, у пятерых не было. And those who didn't have extra oil, they lost the wedding. И у тех, у кого не было масла дополнительного, они не попали на свадьбу. And this is how it is. Так оно и бывает. It doesn't matter, независимо, how spiritual you are. Насколько бы ты не был духовным. It doesn't matter, независимо, what kind of meetings you have had with the Lord in your life. Какие бы у тебя встречи не были с Господом в твоей жизни. You need to meet him again. Тебе надо встречаться с Ним снова. You need to say again, тебе надо снова говорить. Fill me with your spirit. Наполни меня своим духом. I need you, God. Ты нужен мне, Боже. I need your strength for this year. Мне нужна сила твоя на этот год. Because the Christians, they stop doing that. Потому что христиане, которые перестают это делать, and we just keep on working. И которые только продолжают работать, we just keep on doing the work of God. И только делать дела Божьи, but don't having time, но не проводят время, to lift the rod to heaven, поднимая жезл к небу, and say, God's strength comes from you. И говоря, Боже, сила исходит от Тебя, then we, like any other Christian, тогда мы, как и любые другие христиане, we will also lose our strength. Будем терять свою силу. It says here, сказано здесь, in Isaiah, the 40th chapter, в Исаии 40 главе. Amen. Are you with me, friends? Вы со мною, друзья? Amen. In Isaiah 40. Исайя 40. And in verse 30 and 31. Стихи 30 и 31. It says, even the youth shall faint and be weary. Утомляются и юноши, и ослабевают. And the young men shall utterly fail. И молодые люди падают. Well, why does it say young men? Почему сказано молодые люди? Because the young are the strong ones. Потому что молодые — это сильные. These are the ones that should not fail. Это те, которые не должны ослабевать. You know, the old and the children, they are the weaker ones. Пожилые и дети — это те, которые послабже. But the Bible says the youth will faint. Но Библия говорит, что и юноши ослабевают. To remember, чтобы вспомнить, any one of us, что любой из нас, all of us, все мы, will sooner or later lose our strength, рано или поздно теряем свою силу, without coming to God, не приходя к Богу, and saying, fill me again, и говоря, наполни меня снова. None of us is made in this way, никто из нас не создан так, that we can live a whole life, чтобы прожить всю свою жизнь for what God did yesterday, на том, что Бог сделал вчера. Amen. Amen. And this is why, вот почему, churches are closed, церкви закрываются, but sometimes ministries are started, and then they are abandoned. И иногда служения начинаются, а потом оставляются. Because somehow, потому что каким-то образом, somewhere, где-то, Joshua started to fight the battle, Иисус Навин начал вести сражение, without anyone lifting the rod of God. Без поддержки, без человека, который бы поднимал жезл Божий. It was just a work, это была просто работа. Just a ministry, просто служение. Just a sword, просто меч. Without the rod, но без жезла, slowly the strength went out, медленно сила терялась, and the church could no longer be what God had called it. И церковь уже больше не могла быть тем, чем была призвана быть. And that is why it says, вот почему сказано in verse 31, в 31 стихе, but those who wait on the Lord will renew their strength. А надеющиеся на Господа обновятся в силе. They shall mount up with wings like eagles. Поднимут крылья, как орлы. They shall run and not be weary. They shall walk and not be faint. Потекут и не устанут. Пойдут и не утомятся. The Bible says, Библия говорит, we can come, мы можем приходить again, снова, and again, и снова, and again, и снова. And we can say, и можем говорить, God, Бог, I need you. Ты нужен мне. Those who wait upon the Lord, те, которые ожидают Господа, they will renew their, sorry, they will renew their strength. Они обновятся в силе. That's why we need a week of prayer and fasting. Вот почему нам нужна неделя поста и молитвы. When we can say, когда мы сможем сказать, God lit in my heart your fire again. Бог, зажги в моем сердце твой огонь снова. Renew in me, обнови во мне your Holy Spirit, твоего Святого Духа, my devotion to you, и мое посвящение тебе. I'm out there, я вот там, working, работаю, in a kind of ungodly place, в таком, ну как бы нечестивом месте. And I feel how this is influencing me. И я чувствую, как оно влияет на меня. I feel sometimes because of that, и я чувствую иногда из-за этого, how my strength is starting to leave me, как моя сила покидает меня. But then we can come to God, но тогда мы можем приходить к Богу and say, God, и говорить, Бог, here I am. Вот я. You know, any pastor, любой пастор needs that, нуждается в этом. The fire can burn out, огонь может перегорать, in any one of us, в любом из нас. Sometimes I can be so tired, иногда я могу таким быть уставшим. I can be so tired, я могу быть таким уставшим. But you know something, но знаете что? Those who wait on the Lord, те, кто надеется на Господа, they will renew their strength, обновятся в силе своей. Amen. И вот почему нам нужно быть молящимся народом. И вот почему нам нужно молиться за наших лидеров. Нам надо молиться за церковь. Молиться друг за друга. И нам нужно подобно Моисею. Бог, give strength to the battle. Дай силу данному сражению. Give strength to Joshua. Дай силу Иисусу Навину. I see his strength is failing. Я вижу, его сила оскудевает. I see the Amalekites are pushing the army backward. Я вижу, что Амалик выталкивает войска наши. God is not gonna end like this. Боже, да не закончится все таким образом. By your spirit. Но твоим духом. Give strength to your people. Дай силу твоему народу. And when Moses prayed, и когда Моисей молился, the strength came back. Сила возвращалась. I mean, any one of us, любой из нас, any home group leader, любой лидер домашней группы, said, oh, I've been leading this мог чувствовать, я вел for many years, уже много лет. And I feel, you know, я чувствую, I feel I'm out of strength, что у меня не осталось силы. I've been in the worship team, я был в группе прославления. Сколько лет? 14. 14 лет. And I feel, you know, я чувствую, inspiration is gone. Вдохновение ушло. My friend, друг мой, с любым может такое произойти. Но поэтому нам надо молиться. Иногда поститься. И знать, откуда исходит сила. Where the joy comes from. Откуда исходит радость. Where the power it is. Откуда исходит сила. It is with God. Она от Бога. Joshua, Иисус Навин, you need Moses. Тебе нужен Моисей. You need the lifted hands. Тебе нужны поднятые руки. Because as long as the hands are up in the church, потому что пока руки подняты в церкви, strength will come back. Сила будет возвращаться. Again, снова and again, и снова and again, и снова. And the battles will be won. И битвы будут побеждены. Psalm 84, verse 5 says, Псалом 83, стих 6 говорит, blessed is the man whose strength is in you. Блажен муж, у которого сила в тебе. Amen. And you know something? И знаете что? Your helplessness, твоя беспомощность, can become your strength. Может стать твоей сильной стороной. When you, когда ты again and again, снова и снова, listen to me, послушайте меня, again and again, снова и снова come to God, будешь приходить к Богу say, God, и говорить, Бог, I need you today. Ты нужен мне сегодня. I need you on the working place. Ты нужен мне на моем рабочем месте. When you can come in humility, когда ты будешь приходить в смирение and in sincerity, с искренним сердцем and say, God, и говорить, Бог, I don't have the strength I need. У меня нет силы, которая мне нужна. That is why, а вот почему I need you to fill me again мне with your нужно, spirit, чтобы ты наполнил меня снова твоим духом. And he will do that. И он наполнит. He will renew you. Он обновит тебя. He will renew his strength. Обновит свою силу. And what Isaiah said, и то, что Исаия сказал, and then the church can run, что и тогда церковь сможет идти, without getting tired, не уставая. And then the ministry can go on, и служение сможет продолжать идти, preaching the gospel, проповедуя Евангелие, and blessing the world, благословляя мир, because there is always, потому что есть всегда strength with him, сила в том, and as long as we remember that, сила в нем. И пока мы это помним. Amen. And we have weeks of prayer and fasting. И у нас есть эти недели поста и молитвы. And we lift up our hands in the secret place. И мы поднимаем свои руки в тайном месте. And we understand how important the prayer is. И мы понимаем, насколько важна молитва. God will keep on giving. Бог будет продолжать давать. Amen. We just need to have, нам просто нужно иметь right motivation, правильные мотивы. It's like this man, you know, подобно тому человеку, church, который пошел в церковь помолиться. And he и сначала он попытался молиться на коленях. But he felt uncomfortable. Но почувствовал неудобно себя, потому что его брюки мнутся. So he tried to stand and pray. Тогда он попытался молиться стоя. And that also didn't work because he got tired in his legs. И опять было некомфортно, ноги уставали. So he said, oh, well, I'll sit down and pray. Тогда он подумал, ладно, сяду и помолюсь. But that was also not good. Но это тоже было не очень хорошо. He felt dignified to sit and pray. Он чувствовал, что это не очень-то уж как-то выглядит свято, so молиться went, так. Went home. И он пошел домой. And only went home, и когда он пошел across домой, the bridge, пересекал мост, he slipped, подскользнулся and fell in the river. И упал в реку. Then вот тогда he started to pray. Он замолился. Amen. And he prayed. И молился. And he prayed. И молился. Amen. That helplessness, вот эта беспомощность, can become your strength, может стать твоей силой. God, I need you. Боже, ты нужен мне. I need the Holy Spirit. Мне нужен Святой Дух. I need the power that you give. Мне нужна сила, которую ты даешь. To do your will. Выполнять твою волю. Let's be like that, my friend. Давайте будем такими, мой друг. Hallelujah. Let's give the Lord a clap. И давайте воздадим Господу славу. Amen. Аминь. Amen. And then, и затем, finally, наконец, there is, one more reason I want to mention to you. Есть еще одна причина, которую я хотел бы упомянуть. Why we need to be a praying church. Почему мы должны быть молящейся церковью? And that's, that the rod stops the enemy. Жезл останавливает врага. Because again, if you think about the battle of Joshua, еще раз, если подумаем о сражении Иисуса Навина, then there is a physical side, да, есть физическая сторона, that is seen by everybody, которую все видят. Joshua, Иисус Навин, swinging his sword, он с мечом. The soldiers there, солдаты там, with their armor, the swords and the spears, с оружием, копьями, мечами. Everybody can be seen. Всех видно. That's only part of the picture. Но это лишь часть картины. Because at the same time, потому что при всем при этом, there is a spiritual battle going on. Есть и духовная битва. And that, my friend, и она, мой друг, that вот это is вот the real battle. И есть настоящая битва. Amalek, Amalek is a picture of the devil. Это картина дьявола. There's no people in the Old Testament that hated Israel as much as the Amalekites. Не было такого народа в Ветхом Завете, который ненавидел бы израильтян так, как амаликитяне. Hated the God of Israel. Ненавидели Бога Израилева. And there is no people in the Old Testament so severely judged by God as the Amalekites. И не было народа в Ветхом Завете, который настолько бы жестко был судимым Богом, как амаликитяне. And this is a picture to us. И это картина для нас. That no matter what we do in the physical world, что независимо от того, что мы делаем в физическом мире, there is always всегда a spiritual battle going on. Есть духовная битва, которая ведется. And that is why. Вот почему. When Joshua is using the sword, когда Иисус Навин пользуется мечом, Moses is up on the mountain, Моисей на горе, lifting the rod of God to heaven, поднимает жезл Божий к небу, because Amalek cannot be defeated by the sword alone. Потому что Амалека невозможно победить только лишь мечом. He must be bound. Он должен быть связан. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. So it is for the church also. То же самое и с церковью. You and I. Мы с тобой. It is of course important all the things that we do. Конечно же, все дела, которые мы делаем, важны. But to win the battles that God has called us to fight. Но для того, чтобы одержать победу в битвах, к которым Бог нас призвал, we must know, мы должны знать, that we live in a spiritual reality, что мы живем в духовной реальности, that was here before the world was created, которая была здесь еще до сотворения мира, that there is an evil empire, что есть империя зла, the devil, дьявол, and all the demons, и все бесы, with whom we fight, с кем мы сражаемся, you know, who hates the church, которые ненавидят церковь, and there is a spiritual battle going on about every soul of man. Есть духовная битва, которая ведется за каждую душу человека. And Moses understood that. И Моисей это понял. No matter независимо, how hard the Joshua and the soldiers are fighting, как бы усердно Иисус Навин и солдаты не сражались, Амалек, enemy of God, враг Божий. And Moses is praying. И вот Моисей молился. God, Бог, in the name of Jesus, во имя Иисуса. Well, I don't know if he said the name. Я не знаю, говорил ли он во имя Иисуса или нет. Maybe he said. Может быть, говорил. I bind this enemy. Я связываю этого врага. I bind this evil. Я связываю это зло. That come against your people. Которое выступает против твоего народа. Я противостою ему. And that, my friend, и это, мой друг, is what brought the victory that day. То, что принесло победу в тот день. And blessed is the church, и благословенна церковь, that understands that, которая понимает это. That understands, которая понимает. Victory is not won by ministry alone. Победа одерживается не только лишь через одно служение. Нам нужно неделя молитвы, поста, чтобы поразить врага. Нам нужно собираться вместе, поднимать руки к небу и молиться Богу и знать те оружия и ту власть, которую Бог дал церкви. Посмотрите со мной. Matthew chapter 18. Матфея 18. What Jesus is saying there. Что Иисус говорит там? Matthew 18. Матфея 18. Verse 18 and 19. Стихи 18 и 19. Surely I say to you, whatever you bind on earth will be bound in heaven. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. And whatever you loose on earth will be loosed in heaven. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Again I say to you that if two of you agree on earth concerning anything that they ask, it will be done for them by my Father in heaven. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца моего небесного. Jesus is speaking about. Иисус говорит the spiritual reality. О духовной реальности. The battle that we are in. О битве, в которой мы находимся. And he says to his disciples. И он говорит ученикам. To us. Нам. You can bind, мы можем связывать. And you can lose. И можем развязывать. Resist the evil, можем противостоять злу by your prayers, через молитвы. And you can bless. И можем благословлять. You can release the blessing of God, высвобождая благословение Божье. Upon your family, на семью. Upon your city, на город. Upon the church, на церковь. Если только будем это осознавать. Иисус ободрял учеников. Не смотрите лишь по сторонам, что происходит. Но что вы свяжете на земле, будет связано там. Что вы развяжете. Благословение. Жизнь. Будут развязаны. Вы можете развязывать, разрешать Святому Духу. People of sin, righteousness, and justice. Чтобы он обличал людей в грехе, в правде, в суде. You can pray. Вы можете молиться. That the heart of people will be turned to God. Чтобы сердца людей были обращены к Богу. You can release the angels of God. Можете высвобождать ангелов Божьих. To minister to the people in this city. Служить людям в этом городе. And blessed is the church. И благословенна церковь, которая знает, what the rod of God can do. Что может жезл Божий сделать, when it is lifted to heaven. Когда его поднимают к небу. Amen. My friend, мой друг, when we are here, когда мы здесь, you know, and things that are going on here, и что-то происходит здесь, we have a meeting, у нас собрание, but it's not only the meeting, но дело не только в собрании. It's always всегда a spiritual battle, есть и духовная битва, every one of us, которая происходит у каждого it's из not нас. Only the music, дело не только в музыке. We're always in a battle, мы всегда в битве. And that is why, вот почему we need to be a praying church. Нам надо быть молящейся церковью. When we believe God, верить Богу. When we believe God for great things, когда мы верим Богу за нечто великое, we must not forfeit the prayer. Мы не должны умалять молитву. You know, in Ephesians, Ефесянам, the sixth chapter, в 6 главе сказано, Apostle Paul, а там апостол Павел he said like this to us, написал следующее нам. Ephesians 6, Ефесянам 6, and verse number 12. 12 стих. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness in this of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. And that is why. Вот почему. Paul was always praying for the churches. Павел всегда молился за церкви. And that is why it was so important. Вот почему это было так for важно. For Joshua to understand. Чтобы Иисус Навин понимал. That when the tide was turning in the battle. Что когда происходит что-то в битве. When the tide was turning, when he started to get the upper hand. Когда он начинает одолевать в битве. You know, and when Amalek was started to being pushed backward. И когда Амалик он начинает отходить назад. You know, Joshua could have thought. Иисус Навин мог бы подумать. Какой я молодец. Wow, good. We are doing good now. О, мы молодцы, хорошо. We are pushing the Amalekites backward. Мы выгоняем амаликитян. He could have thought. Он мог бы подумать. That it was by the sword. Что мечом это произошло. They were gaining ground. Что он захватил территорию. The truth was. А правда была в том. The battle turned. Что битва перелом произошел. Not because of him. Не из-за него. But because of Moses. А из-за Моисея. When Moses' hands went up. Что руки Моисея были подняты. And he started to pray. И тот начал молиться. That's вот это the battle turn. И был переломный момент. And blessed is Joshua. И благословен Иисус Навин. And blessed are you and I. И благословен ты и я. If we understand. Если мы это понимаем. If we continue to be a praying church. Если продолжаем быть молящейся церковью. Let's give the Lord a big hand. Давайте воздадим Господу большую славу. Воздадим Господу большую славу. Because sometimes, потому что иногда, you know, looking at this battle, смотря на эту битву, and what almost went wrong. Что то, что почти что пошло неправильно. Why did they almost lost the battle? Почему такая была ситуация, что они почти начали проигрывать? Wasn't because of the sword. Не из-за меча. It was because. Но из-за Moses' hands got heavy. Рук Моисея, которые отяжелели. And sometimes I think. И иногда я думаю. The devil is thinking like this. Дьявол думает следующим образом. Well, if I can't stop their activities. Если уж я не могу остановить их деятельность. If I can't hinder them from starting another center. Если я не могу помешать им открыть новый центр. Feeding the poor. Или кормить бедных. Then let's attack. Тогда давай атаковать. The Lord. Жезл. Let's make them lower their hands. Пусть их руки опустятся. So they will pray less. Чтобы они меньше молились. Then I know what will defeat them. Тогда я буду знать, что я их поражу в конце концов. That is why. А вот почему. We need this week. Нам нужна следующая неделя, to remind ourselves. Чтобы напомнить себе, the victory. Что победа. Nevertheless, how important the sword was. Хотя и меч был не менее важен. The victory was not won by the sword. Победа была одержана не мечом, won by the но одержана жезлом. когда жезл был поднят к небу. Так же оно и сегодня. И весь народ сказал, давайте воздадим ему еще раз славу. Благословим его имя. Благословим его имя. Аминь. Пожалуйста, встаньте все. И пусть поклонники, поклоняющиеся, хор выйдут. Давайте сейчас придем перед Богом и помолимся. Вы знаете, нам всем нужен Святой Дух. Нам нужен Святой Дух сегодня. Давайте же помолимся. Помолимся, чтобы Он дал нам и излил на нас Духа молитв, моления, хвалы и поклонения. For our families, за наши семьи, for our children, за наших детей, for our city, за наш город, for our church, за нашу церковь, for the kingdom of God in this city. За Царство Божье в этом городе. Let us pray, давайте помолимся, that the hands will not go down, чтобы руки не опускались, but that we can use the sword, но чтобы мы могли применять меч, do the ministry, и выполнять служение, but keep on lifting up the rod of God, при этом поднимая жезл Божий. Prayer and worship. Молитву и поклонение Богу. Отец, во имя Иисуса, мы благодарим Тебя за Святого Духа, за Помощника, что сегодня, в это праздничное собрание, мы можем помнить, откуда исходит сила. Эта сила исходит от Тебя. И без Тебя мы становимся беспомощными. Чтобы мы могли помнить все искушения в этом мире, похоть и жадность, которые могут захватить наши сердца. Но чтобы мы также помнили, что есть место, куда мы можем приходить в молитве и поклонении пред Тобой. Saying, God, create in me, говоря, Боже, сотвори во мне сердце чистое. Give me the strength for this day. Дай мне силу на этот день. And then God, и затем Бог. Strength will come. Сила Твоя будет приходить. Father, and you will keep. И Отец, Ты сохранишь нас. Lord, Господь, I stand in the gap for this church. Я стою пролом за эту церковь. And I pray, и молюсь, Father, Отец, that by your grace, по Твоей благодати, our hands will never go down. Наши руки да не опустятся никогда. We will never fall. Чтобы мы никогда, Отец, stop being a praying people. Не перестали быть молящимся народом. Я молюсь, Отец, обнови в нас радость молитвы, силу молитвы, готовность и желание молиться во имя Иисуса. Аминь. Поспоем Господу. На свои просторы, где любовь течет, как река, где ветра дуновенья, твое прекрасновенье, милость твоя велика. Я хочу быть выше, там, где дух твой дышит, и где присутствие твое. Твой дух во мне течет, любовь свою несет, перед твоим троном я склоню. Мы к тебе зовем, Дух Святой, мы тебя так ждем. Руки небу вознесем, Дух Святой, мы всем сердцем ждем. Мы к тебе позовем, Дух Святой, мы тебя так ждем. На следующей неделе мы будем молиться за людей на всех молитвенных собраниях, о различных нуждах. Но давайте сейчас, все мы, простремимся к сердцу Божьему. Может быть, есть люди здесь, и ты чувствуешь, Да, это слово прямо в мою жизнь. Есть что-то, что мне надо изменить. Или, может быть, это было больше как ободрение для тебя. Но как бы Бог ни говорил тебе, нам всем нужно, всем нужен Дух Святой. Снова и снова. Нам нужен Его огонь, Его сила. Нам нужна защита, чтобы быть близко к сердцу Божьему. Давайте все помолимся вместе. Аминь. Пожалуйста, возложи руку на сердце и скажи так вместе. Небесный Отец, я благодарю Тебя за Святого Духа. И я молюсь, наполни меня Своим Духом. Right now, сейчас, as I'm standing before, вот как я стою перед тобой, fill me, наполни меня with the spirit of prayer, духом молитвы, joy in prayer, радостью в молитве, strength in prayer, силой в молитве, and create in me, и сотвори во мне a clean heart, сердце чистое. Renew in me. Обнови во мне your fire. Твой огонь, your love. Твою любовь and your compassion. И твое сострадание. And I thank you for, и я благодарю Тебя, Отец, that as I cling to you, что как я прилепляюсь к Тебе, you will day by day, Ты день за днем give me, будешь давать мне what I need, то, что мне нужно, to win the battle, чтобы одержать победы в битвах. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Аминь. Hallelujah. Let us pray together. И давайте помолимся также вместе. Возьмите за руки. Today we celebrate 22 years of our church. Сегодня мы празднуем 22 года нашей церкви. И также в эти выходные 870 лет Москве. Давайте помолимся за наш город. Отец, во имя Иисуса, мы объединяемся руками в единстве. Мы молимся за Москву. Господь, мы молимся, чтобы Ты излил Свой Дух на этот город, чтобы сердца людей обратились к Тебе, чтобы люди видели потребность и нужду в Спасителе, нужду в прощении грехов. Молимся за лидеров города, every person, за каждого человека. Pray for revival, Lord. Молимся за пробуждение, Господь. People will turn to you, чтобы люди обратились к Тебе. And that you will bless, и чтобы Ты благословил. And that you will keep the city, и чтобы Ты сохранил этот город. We resist the evil, мы противостоим лукавому, the kingdom of darkness, царству тьмы. And we pray together, и молимся вместе. Our Father who art in heaven, Отче наш, сущий на небесах, let your kingdom come, пусть Твое царство да придет, and let your will be done, и пусть Твоя воля исполнится here in Moscow, и здесь, в Москве, as it is in heaven, как и на небе. Let it be so, да будет так. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Blessed be да будет благословенно имя Господа. Мы к Тебе воззовем.